Глава 14. Парк осенью. Парк этот был и сладостными буднями детства, и его сверкающими праздниками. Ох, как он был обширен, тот парк! Мог он напитать не одну жизнь, а множество. Летом и в праздник был он пространством соблазнов, утех и развлечений. Однако мне это открылось в нем не сразу. Впервые я ступил в него осенью, когда в парке уже отцветали таинственные закоулки. Он был гол и слегка печален, виден почти что насквозь. Загадочные явления осеннего парка все были не из природы, в которой я допускал присутствие некоторого хаоса, а рукотворными следами невнятных человеческих замыслов. Как мне открылось потом, осенний парк был замершим и опустевшим праздником, возможностью иной, веселой и праздничной жизни. Но и в пустом цилиндрике шутихи не угадаешь былой способности метать веселые искры. Я вошел в предзимний, впавший в зимнюю спячку праздник, и не угадал назначения опустевших его построек. Затаившийся в них восторг былых и будущих праздников был мне невнятен. Только лишь летом, к празднику приобщенный, я понял, что не тягостная невнятица царила в парке осенью, а всего только передышка. Я ощутил эмоциональную смену сезонов и грустную прелесть не живущего, не захватывающего душу, а стылого и уснувшего торжества. Постройки парка тогда в первый раз привели меня в смятение, безнадежно пустые эстрады с рядами закапанных дождем скамеек. Я не понимал, зачем они, для кого сколочены деревянные возвышения, кому дано будет на них взойти и что поведать предполагавшимся быть заполненными, а ныне пустым скамьям. Пытаясь решить загадку, я сам осторожно взошел на возвышение эстрады, громко потопал по дощатому полу, взбив пыль и разметав случайно залетевшие туда листья, потом повернулся к смущающим отсутствием зрителям скамьям, запечатленные разве что свидетельством покрывшей их листвы. Как не предположить в ней дремлющие разум и чувства, когда они столь могучи и определенно навевали грусть? И вот я встал на тесовый помост, сходный с эшафотом. И я был чуть вознесен над землей и стоял перед пустыми скамьями при темном и глухом свидетельстве опавших листьев. Я произнес на удачу выбранный звук, и тот звонко пронесся в крытом пространстве эстрады, чуть раскатился, упруго отброшенный досками, и потом заглох. В тишине готовы были слушать меня опавшие листья. Я был словно единственный человек в парке, зачем-то вознесенный на тесовый помост. И это родило одну из важных метафор моей жизни. Я углубился внутрь дощатого домика, где были пыль, разор и пустота, и ветер вливался в незастекленные квадратики окон. Тут меня окликнула бабушка, и я спрыгнул с деревянного помоста, так и не поняв его сути, но внутри души ощутив.